А вы сами хорошо ответили себе. Таких миллионы. Эх, дружок, дружок. Юный мой, дорогой мой, скромный мой друг. Да ваша мланзограмма для будущего несравненно дороже и интереснее, чем запись какого-то там известного и прославленного. Вы, именно такие, как вы, творите и движете историю. Вы, а не деятели и художники. О них и так не забудут во времена великого интегрирования. Простите, я не понимаю, что значит великое интегрирование. А это, друг мой, не так просто объяснить. Профессор задумался. Ну ладно, давайте, пожалуй, так. Для начала запомните простую, но на первый взгляд вроде бы парадоксальную истину. Мы, люди, разумные смертные существа, мы уже по природе своей бессмертны. Люди бессмертны. Постойте. Подопригора в изнеможении откинулся на спинку кресла. Что-то она опять снова. Одну минутку. Замолк, одной рукой прикрыл глаза, другая на груди, вздрагивает, будто отталкивает, подкидывает ее последними своими отчаянными ударами обессиленное старческое сердце. Опять отпил из стакана. «Послушайте», — поднял он голову, — «там, в соседней комнате, секретер, красная папка, принесите». Я не сразу отыскал старенький небольшой секретер между стеллажами, шкафами и просто высоченными штабелями книг. Между специальными научными работами было много разнообразнейших изданий художественной литературы. В особенности сборников народных песен, пословиц, сказок. Странно подумал я, что может быть общего между физикой, биологией и фольклором. Наконец, я все же нашел то, что искал. Торопясь в кабинет, споткнулся о какой-то кабель и чуть было не упал. Профессору стало лучше. Медленно, со старческой старательностью, развязывал он тесемки большой красной папки. «Вот», — подал мне развернутую большую толстую тетрадь, — «читайте отсюда. Все, что перед этим не нужно, это для специалистов». Я взял рукопись, придвинул кресло к столу. «Послезавтра», — с грустью произнес профессор, — «это моя красная папка, плод 30-летних раздумий и поисков, будет в академии». «Фух, и что это оно сегодня так?» Профессор склонил голову, словно прислушивался, как тяжело из последних сил билось, не сдавалось сердце. «Читайте, читайте вслух, юноша. Это любимое мое место». «Люди бессмертны», — начал я, то и дело поглядывая на подопригру. «Люди бессмертны, каждый рождается для вечной жизни. Воистину были правы поэты, которые твердили, человек, оставляя плоды трудов своих, становится бессмертным». «Да-да, это действительно так», — перебил профессор. «Это истинно так. Спасибо поэзии. Это она, народная и литературная, из века в век провозглашала эту мысль. Именно ей, поэзии, я обязан этим открытием. Она первый толчок. Но читайте, молодой человек, читайте, читайте». «Человек, — продолжал я, — работая, оставляет в продукте своего труда, в скрытом, словно растворенном виде, частицу своего интеллекта, своего «я». Это касается не только умственного, но в такой же мере и физического труда. Каждый человек творческого склада, человек-труженик, человек-борец, независимо известный или неизвестный, всегда талантлив, и это видно во всех его творениях и делах. Среди безликих, хотя может и стандартно добротных произведений, от сих до сих, его творение резко выделяется. По почерку познается рука, по деталям, по тончайшим нюансам нарожденной этой рукой вещи, произведения, по неповторимому почерку в идеях, поступках мыслителя и деятеля, пользуясь моей методикой, совсем нетрудно воспроизвести весь необычайно сложный мир.